Семен Андреевич и звук «Ш». Два раза в неделю, в субботу и воскресенье, мама отвозит Семена Андреевича к Алевтине Петровне. Семен Андреевич эти поездки не одобряет, сопротивляется, как умеет. Ложится поперек кровати, закатывает глаза, жалуется на высокое давление. «Меня подобными маневрами не проведешь», — отметает всякие поползновения мама. Семен Андреевич горько вздыхает, и пока мама помогает ему надеть теплый зимний комбинезон, ведет разные разговоры на тему защиты прав пятилетних мальчиков. Нет ничего ужасного в том, что один такой мальчик предпочитает занятиям игры, утверждает Семен Андреевич. У каждого, в конце концов, свои слабости. Мама молча слушает, кивает, надевает куртку, шапку, варежки, натягивает сапоги, а потом вспоминает, что забыла попить. Скидывает сапоги. «Хочешь воды?» «Нет», — качает головой Семен Андреевич. Пока мама жадно пьет из большого стакана, Семен Андреевич зудит об отрицательном влиянии логопедических занятий на единицу некрупного, но вполне себе щекастого мальчика. «Давай я тебе расскажу про рыцарей», — отрывается от воды мама. «Про каких рыцарей?» — мигом загорается Семен Андреевич. «Про рыцарей из конструктора, которые тебе на день рождения подарили бабушка и дедушка. Хочешь?» «Хочу». «Ты обратил внимание на их доспехи?» Мама натягивает сапоги. «Обратил», — неуверенно соглашается Семен Андреевич. «Вот и славно». И всю дорогу до дома Алевтины Петровны, 8 станций метро, 1 длинный сквер и 2 подземных перехода, мама рассказывает о рыцарях ордена тамплиеров, о том, какие они были могущественные, в какие долгие походы уходили и как создавали новые государства на далеком Востоке. Семен Андреевич слушает во все глаза, задает наводящие вопросы. «Они на конях вилками и ножами ели?» — спрашивает, например, он. «На каких конях?» — осекается мама. «На походных». Мама удивленно смотрит на Семена Андреевича. Семен Андреевич удивленно смотрит на маму. Ну что в его вопросе такого странного? Если рыцари уходили в многолетние походы, то где они ели, пили и спали? Конечно же, верхом на своих верных конях. «Значит, руками ели, да?» — волнуется Семен Андреевич. «А мы уже пришли», — радуется мама и набирает код на подъездной двери Алевтины Петровны. Алевтина Петровна всегда пахнет сладким. Когда сдобными плюшками, а когда песочным кольцом в ореховой обсыпке. Семен Андреевич тянет носом и откровенно переживает. Сейчас его снова будут пытать разными упражнениями. Будто Семен Андреевич не понимает, что это самый настоящий урок. Алевтина Петровна раскладывает кубики с буквами на столе, стульях, телевизоре, подоконнике и даже на широком листе фикуса. «Сейчас будем играть в сыщиков», — возвещает она и радуется своей находчивости. «А принеси-ка мне, голубчик, Семен Андреевич, кубик со слогом «Шо». Семен Андреевич, начинающий рыцарь ордена тамплиеров, поэтому принимает условия игры Алевтины Петровны безоговорочно. Не расстраивает же пахнущую сдобными плюшками и песочными кольцами прекрасную даму отказом. Семен Андреевич вздыхает, строится клином крестоносцев и идет искать этот злосчастный кубик со слогом «Шо». Кубик находится на журнальном столике за стопкой толстенных книг. Семен Андреевич рисует на лице скорбь и с приговоренным видом рысит к Алевтине Петровне. Почему с приговоренным видом? Потому что отлично знает, что дальше будет. Не вчера родился. «Молодец! Умница!» — расплывается в широкой улыбке Алевтина Петровна и забирает кубик. «А теперь давай повторим, что здесь написано». «Шо!» «Шо!» Со звуком «ш» у Семена Андреевича отношения не складываются давно. То ли «ш» вредничает, то ли погода никогда не располагает. Но каждый раз, когда Семен Андреевич пытается штурмовать этот звук, он гадким образом выворачивается на языке и превращается в «с». Такого пренебрежительного к себе отношения Семен Андреевич допустить не может, поэтому отвечает «ше» тем же, упорно его игнорирует. Алевтина Петровна этих нюансов не понимает и мучает Семена Андреевича разными упражнениями. «Подними кончик языка к небу», — просит она. Если бы Семен Андреевич знал, где у него небо, он бы сам как-нибудь с ним договорился. Но Семен Андреевич каждый раз забывает, где это небо находится, и беспомощно оборачивается к маме. Мама делает круглые глаза, широко открывает рот и показывает пальцем местоположение неба. «Шорох!» — поет Алевтина Петровна. «Орох!» — упрямо гудит Семен Андреевич. «Мама готова сквозь землю провалиться. Семен!» — всплескивает она руками. «Если мама называет его Семеном, значит, ну очень сердится». «Не хочу я это слово говорить», — шмыгает носом Семен Андреевич. «Как же ты научишься произносить звук, если даже не пытаешься выговорить его?» — спрашивает мама. Алевтина Петровна барабанит кончиками пальцев по своей коленке. Вдруг озаряется лицом, уходит в другую комнату, возвращается с большой шоколадкой. «Давай мы попробуем вот как сделать», предлагает она. «Если ты будешь стараться, я тебе эту шоколадку подарю». «Что это такое?» «Повторяй за мной». «Шоколад». «Шо-ко-лад». Семен Андреевич очень любит шоколад. Очень-преочень. На иерархической лестнице его предпочтений шоколад находится сразу после дедушки. На первом месте мама, потом папа, потом бабушка, потом дедушка, потом шоколад, потом велосипед. Но даже персональной иерархической лестнице не заставить Семена Андреевича поступиться принципами и назвать шоколад соколадом. Поэтому Семен Андреевич наливается слезами и убегает в прихожую натягивать комбинезон. «Мы сегодня хорошо поработали. Спасибо тебе, голубчик», — говорит на прощание Алевтина Петровна. «Благодаря вашим занятиям он очень быстро научился читать и писать», — неловко оправдывает Семена Андреевича мама. «Можете не приходить завтра. Пусть ребенок отдохнет», — разрешает Алевтина Петровна. «Что мне с тобой делать?» — вздыхает мама, когда они выходят на лестничную площадку. Семен Андреевич виновато ковыряет пальцем стену. Сказать ему нечего. После ужина мама вручает ему шоколадку. «Это Алевтина Петровна тебе передала. Может, хотя бы сейчас пропоешь слово «шоколад» один разочек?» Семен Андреевич топчется на месте и угрюмо молчит. «Ладно, иди», — говорит мама. Ночью она обнаруживает шоколадку на столе Семена Андреевича. Шоколадка лежит на раскрытом альбоме для рисования. Оттуда колючими печатными буквами щерится в пространство укоризненная запись. «И это... конфетка!»